Глава 34. На площади Маяковского, напротив филармонии, Виктор разменял сотку долларов и, снова перейдя под Тверской на другую сторону, отправился к ресторану «Пекин». Огромный зал ресторана был заполнен почти полностью, и большую часть посетителей составляли так называемые лица кавказской национальности. Виктор повесил куртку на спинку стула, присел за столик и оглянулся по сторонам в поисках официанта. Подумал, что при таком просторе и количестве клиентов ждать придется долго, но ошибся. Парень восточной наружности принес ему меню, но тут же добавил, что легче и быстрее заказать бизнес-ланч, и стоить это будет дешевле, чем а-ля карт. Виктор легко согласился, даже не спросив, а из чего, собственно, этот бизнес-ланч состоит. Не спросил он просто от спешки и от внутреннего доверия к самой Москве. Москва сама знает, что лучше. Москва плохого не посоветует. Будь тот парень восточной наружности в курсе мыслей Виктора, точно бы загордился и вправду посчитав себя воплощением Москвы. Суп в пиалке оказался кисло-сладким. С ним Виктор покончил быстро, посплевывав недоразжеванные тросточки бамбуковых побегов обратно в пиалку. Потом съел рис со свининой по-сычуански, глотнул зеленого чая и понял, что голод свой он уже утолил. Теперь мыслительный процесс замедлился и стал основательнее. И тут он вспомнил о Биме. Подозвал официанта, попросил наклонить голову, чтобы обедавшая за соседним столиком братва не расслышала его слов, и спросил негромко, где можно найти Бима. Официант прореагировал на вопрос более чем спокойно. «Сейчас подойдет», — сказал он. «Еще чего-нибудь желаете?» Больше Виктор ничего не желал. Снова глотнул зеленого чая, стал искоса разглядывать ребят за соседним столиком. Их было четверо. Они тоже обедали китайским бизнес-ланчем, но запивали его пшеничной водкой. Обилие золотых перстней печаток на их пальцах, да и толщина самих пальцев, почему-то заставило Виктора отнестись к ним с сочувствием, как к будущим покойникам. «Вы меня спрашивали?» Мужчина приятного вида в невзрачном сером костюме опустился на соседний стул. Виктор осмотрел его, кивнул. «Мне Сергей Павлович из Киева говорил, что я могу к вам обратиться, если нужна будет помощь». «Палыч!» — Бим улыбнулся. «Как он там?» «По-разному. Сначала было неплохо. Он ведь собирался стать депутатом, но теперь только помощник депутата». «Ничего. Это тоже засчитывается в трудовой стаж». Бим вздохнул. «Так какие у тебя проблемы?» Виктор повнимательнее всмотрелся в лицо Бима, который даже не назвал своих имени-отчества, словно эта кличка его вполне устраивала. Внешность обманчива, но ведь не настолько. Перед Виктором сидел совершенно невзрачный, худой мужчина, идеальный и случайный прохожий, каких миллионы. В его какие-то особые возможности и связи не верилось. Но это могло быть только дополнительным плюсом для такого человека. Виктор в раздумье жевал сухими губами. Смешно, но слово «проблемы» увело его внимание вниз, к своей левой туфле, к дискомфорту, легко исправимому, но все-таки обращавшему на себя внимание. Он допил зеленый чай и инстинктивно поискал глазами официанта. Чувство жажды все-таки не утолилось одним стаканчиком. Восточный парень оказался рядом, словно не отходил никуда. Взгляд Виктора поймал на лету, все понял без слов и ушел. «Я слушаю», — напомнил о себе Бим. «Вы, извините, для того, чтобы вы меня нормально поняли, я должен вам кое-что рассказать». Бим кивнул. Виктор поведал ему о пингвине Мише, о похоронах с пингвином, о вынужденном отлете в Антарктиду. Правда, о крестиках и о газете Виктор умолчал. Но ведь крестики уже были позади, дела минувших дней, чего о них вспоминать? «Сфинкс, говоришь?» Бим задумался. «Коммерческий газовый банк. Такого уже нет. Но ты пойми, он, этот сфинкс, в Твоего пингвина получил по закону. Отобрать его назад нельзя. Выкупить, обменять на красивую девушку — это можно. Но надо решать с ним самим. Давай попробую стрелку забить. Или с ним, или с его ребятами, если он гордый очень. На сегодняшний вечер. Бим посмотрел на свой Rolex. Даст бог, получится. Подходи сюда к 8, угощу ужином, а потом, даст бог, поедем. Над Москвой опять собрались тучи и сыпали они свой мелкий серебряный дождь. На Садовое кольцо, на Тверскую, на гостиницу Минск и площадь Пушкина. А Виктор, окрыленный, радостный, шагал по Тверской в сторону Красной площади, не обращая на этот дождь никакого внимания и стараясь не обращать внимания на неудобства, связанное с тем, что тонкая подошва туфли теперь пропускала воду. Когда дождь зарядил посильнее, Виктор зашел в народный бар, выпил рюмку коньяка и забыл про неудобства. Посмеялся над названием бара. Ну какой же он народный, если в нем так чисто и прилично. Когда дождь немного успокоился, Виктор снова вышел на улицу. По дороге забрел в дорогой магазин, тут же нащупав в кармане куртки кредитку Бронниковского и крепко сжал ее в ладони, рассматривая подарочные ножи ценой в несколько тысяч долларов и серебряные кубки для вина. Ощущение было приятное. Понимать, что ты это можешь купить, но не покупаешь. Вот уж воистину странное, но истинное удовольствие. Зашел и в обувной магазин, но цены, похожие на номера телефонов, вызвали у него возмущение, и он подумал, что неудобство в левой туфле не может быть таким дорогим.